Глава 42. Судьба Сейлин. Сейлин убрала руки от головы Никиты, и видение сразу прекратилось. «Теперь ты все знаешь», — грустно произнесла девушка. «Как я всего за несколько секунд лишилась близких мне людей, как я стала такой. Деньги и знакомства с нужными людьми помогли мне инсценировать свою смерть. Официально меня считают погибшей вместе с другими членами семьи. Долгое время я пыталась выйти на след убийц, скрываясь от всех, кто меня знал. Я ходила по злачным местам, подслушивала и подглядывала, ища в толпе ненавистные лица, и лишь недавно мне повезло. Я нашла одного из них, очкарика. Через него я узнала все, что меня интересовало». «И он все тебе рассказал?» — удивился Никита. «Нет». Пришлось воспользоваться своими новыми возможностями. Я прочитала его мозг, как раскрытую книгу. «Так ты действительно Перри?» — воскликнул парень. Сейлин молча кивнула. «А ты наследник», — сказала она, — «и оборотень». «И ты туда же», — с улыбкой произнес Никита. «Наследник. А нужно ли мне такое наследство? Я бы с радостью от него отказался. Скольких проблем тогда удалось бы избежать?» «Может, ты знаешь, как мне избавиться от него?» Сейлин покачала головой. «Я, как и другие, с кем ты общаешься, лишь чувствую, что тебя ждет нечто значительное. Словно ты — пустой сосуд, которому предстоит наполниться чем-то очень важным. От тебя исходит сияние. Ты отмечен им как особым знаком, говорящим, что у тебя есть могущественный покровитель. Так же, как члены Красной Скалопендры отмечены татуировками?» — спросил Никита. — Вроде того. — Не нравится мне это. Слишком похоже на клеймо, — вздохнул Легостаев. — Откуда у тебя это? — он показал на кулон девушки, висевшей у нее на груди. — Этот кулон называется «Слеза Перри». Он передается в нашей семье из поколения в поколение. Мне подарила его бабушка, мать отца, которая получила кулон от своей матери. А когда-то он принадлежал самой первой Перри, вышедшей замуж за моего далекого предка. Он предупреждает меня об опасности, начинает мерцать, когда мне что-то угрожает. Иногда помогает в схватках с демонами, причем я никак им не управляю. Он сам выбирает момент и делает то, что считает нужным. «А ты не боишься?» — спросил Никита. «Боятся только те, кому есть что терять. Я уже не отношусь к таким людям». «Но все же ты сильно рискуешь. А если тебе попадется демон сильнее тебя?» «Значит, такова моя судьба», — пожала плечами Сейлин. «Но я не успокоюсь, пока не уничтожу их всех. Ведь не случайно я получила свои способности. Может, именно для того они мне и даны, чтобы стереть с лица земли эту мерзость. Когда я убиваю очередное отродье матриарха, душу мою хоть ненадолго охватывает умиротворение и спокойствие». Никита сел на постели. «А что же дальше?» — спросил он. «Что ты будешь делать, когда все это закончится? Когда не станет Красной Скалопендры, и мстить будет некому?» «Я как-то не думала об этом», — призналась Сейлин. «Может, уеду куда-нибудь, где меня никто не знает, и начну новую жизнь? Все, кого я знала и любила в этом городе, умерли, их у меня отобрали». Никита взял ее руку и потерся об ее ладонь щекой. «Не все», — тихо произнес он. «Может быть, тебе не понадобится уезжать?» Сейлин обратила на него взгляд бездонных светло-серых глаз. «Я не могу остаться», — так же тихо сказала она. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь начать с кем-то отношения, создать семью. Во мне словно умерло что-то той ночью». Никита подвинулся к ней ближе, хотел что-то сказать, но Сейлин, улыбнувшись, коснулась его лба рукой, и он отключился, упав головой на смятую простыню. Когда Никита открыл глаза, в окно ярко светило утреннее солнце. О недавнем присутствии Сейлин напоминала лишь слегка примятая подушка. Он даже не слышал, как она ушла, хотя обычно спал очень чутко. Исчезать бесшумно — еще одна особенность Перри. Легостаев осмотрел свой бок. Вчерашние синяки исчезли, не оставив и следа. Никита с улыбкой откинулся на подушку. Роксолана говорила, что днем Сейлин лишается своих способностей и превращается в обычную девушку. Где же она скрывается? Это должно быть уединенное место, скрытое от глаз окружающих, где-то за чертой города, в малонаселенном районе. Особняк ее отца подходил по всем параметрам, но Легостаев уже побывал там и видел, что это жилище совсем не похоже на обитель молодой девушки. Да и старая Вероника искренне горюет по ней, невозможно так притворяться. Если только... Никита резко сел. «Черт возьми, как он раньше не догадался!» Легостаев соскочил с кровати и кинулся искать фотографию Сейлин. Снимок нашелся на журнальном столике под кипой бумаг. Никита внимательно рассмотрел его, потом схватил черный маркер с толстым стержнем, лежавший здесь же на столике, сдернул зубами колпачок и аккуратно пририсовал девушке большие черные очки. С фотографией на него смотрело лицо Вероники. Ну, конечно, седые волосы, хриплый голос, закутанная в шаль фигура. Сейлин жила в своем собственном доме, скрываясь под личиной слепой старухи. Он вспомнил, как она старалась сесть так, чтобы ее лицо оставалось в полумраке. Вспомнил, как она рассказывала о гибели семьи и как дрожал при этом ее голос. Видимо, сама Вероника погибла при взрыве, а Сейлин заняла ее место. Ведь, судя по рассказам очевидцев, тела погибших были сильно изувечены. Никита начал быстро одеваться. Больше всего на свете он сейчас хотел снова увидеть Сейлин.